Человек-оркестр. Хотелось бы узнать, кто такой человек-оркестр? Старинный увеселитель, человек-оркестр. Своим видом он был похож на рыцаря при полном вооружении. На голове у него было надето нечто вроде шлема, увешанного металлическими колокольчиками. За спиной огромный барабан с бубенчиками, по которому человек ударял палочками, имеющими на концах шарики, обтянутые кожей. Палочки были прикреплены у него к локтям. Над барабаном медные тарелки, приводимые в действие особым приводом, прикрепленным к сапогу. На груди, под подбородком, духовая гармония. Человек дергал ногой, тряс головой и локтями, дул в гармонию.